Как я стал хозяином странного замка в другом мире. Книга 3, глава 1. Церемония открытия на традиционном балу зимнего солнцестояния выглядела столь же безумно, как и сам бал. И что хуже всего, это безумие было мне знакомо. Сперва зазвучала музыка, ритмичный бой барабанов и вкрадчиво нежное пение лютни. Вскоре к ним присоединились и другие инструменты, струнные и смычковые, а также незнакомые мне на слух, но создающие единую завораживающую мелодию. Зазвенели миниатюрные колокольчики на одеждах танцовщиц и танцоров, что высыпали в зал словно из ниоткуда и закружились вокруг многочисленных гостей. Если не вглядываться, старательно игнорировать детали и отдаться на волю гипнотизирующего мотива, то можно было попробовать убедить себя в том, что ничего особо странного не происходило. Песни, танцы, только в слегка необычном сеттинге. Блюда, напоминающие груды гнили, экзотическая кухня, планеты над головой, глаза на стенах, спецэффекты, чудища, свободно разгуливающие среди гостей, аниматоры, ростовые куклы, ожившие декорации на Хэллоуин. Да, бал не осенний, но мало ли какие предпочтения у организаторов, но это, конечно, было бы самообманом, мутным взглядом человека, который никогда не сталкивался со сверхъестественным, и уж тем более не взглядом хозяина полуночи, на службе которого стояли призраки, оборотни, вампиры, а теперь еще и парочка юных драконов. Не было смысла искать рациональное объяснение, поскольку самый рациональный ответ лежал на виду. Все происходило на самом деле, с единственным исключением, что происходило оно на Земле, а не в мире полуночи, но в последнее время даже это не вызывало удивления. Я молча смотрел на танцующих девушек и юношей. У некоторых были выжжены глаза, у других – зашиты рты. Плоть на руках, ногах и щеках у большинства была стесана до кости, а кость затем покрыта замысловатыми золотыми узорами. Смотрел на музыкантов, сросшихся со своими инструментами, иногда до такой степени, что было неясно, где кончается человек, а начинается лютня или виолончель. Смотрел на пеструю толпу в масках, смеющуюся и вежливо аплодирующую представлению, смотрел на чудовищ, словно выжидающих подходящего момента. Вот один из танцоров подошел слишком близко к бесформенной горе мяса, увенчанной громадной головой свиньи, и та молниеносным движением обрушилась на него, заглотив целиком. У окружающих это вызвало лишь новую порцию смешков. Хватка Анны предупреждающе сжалась на моей правой руке. «Все, кто танцуют, давно мертвы», — шепнула она мне на ухо. «Они никогда не жили. Они не стоят вашего гнева и сострадания». Две танцовщицы, что все еще спали в лазарете полуночи, не согласились бы с ней. Но пуль в Рейнигуне не хватит на всех. Если начать палить, нас с Анной может ждать судьба похуже этого никогда не жившего бедолаги. Тем временем музыка нарастала, а танцы становились все более странными, дикими, на грани конвульсий. Воздух заполнил необычный запах, густой, тяжелый, мускусный. Желтые глаза на стенах вращались против часовой стрелки, вращались все быстрее, следуя за разогнавшейся мелодией. А та уже не лилась, она гремела, бушевала, извивалась, вплетаясь в ткань реальности и угрожая разорвать ее в клочья. Повинуясь бешеному мотиву, гости, как люди, так и чудовища, выли и ревели, один за другим вплетаясь в ритм танца. Они жрали танцоров и совокуплялись с ними, а также друг с другом, образуя на полу груды из сплетенных воедино извивающихся тел. Весь мир обратился в кощунственную симфонию, направляемую спятившим дирижером, и реальной оставалась лишь рука Анны, крепко обхватившая мою руку. Я должен был злиться на нее, в конце концов, она притащила меня сюда по причине, столь же безумной, сколь и творящийся вокруг хаос. Должен был злиться, но не мог, хотя бы потому, что она оставалась абсолютно искренна в своем желании помочь. Я чувствовал это, как хозяин полуночи по отношению к одной из слуг. И ведь Анна действительно была слугой, невесть как оказавшейся не просто снаружи замка, а на земле. Она наблюдала за мной последние 2 года. Она убила Борова, убила медленно, страшно и целенаправленно, даже после того, как тот прекратил травлю и принес извинения. И сделала это тоже предельно искренне, пытаясь помочь, порадовать. Такой вот, так сказать, небольшой, но приятный подарок. Анна беспокоила меня чуть ли не сильнее, чем кошмар, что разворачивался вокруг нас. Но при этом, как ни смешно, она была единственным моим союзником на этом балу сатаны, якорем, удерживающим меня в реальности против натиска чудовищной музыки. Этот натиск казался бесконечным. Но когда безумие достигло своего пика, Мелодия вдруг резко оборвалась. «Дамы и господа», знакомый голос, высокий и чуть насмешливый, без труда облетел необъятный зал. «Драгоценные гости, те, кто узрел желтый знак и те, кто лишь готовится его принять, добро пожаловать на традиционный бал зимнего солнцестояния, единый для девяти миров. Господин посланник, сменивший профессию на церемонии мейстера, почти не изменился со времен нашей прошлой встречи, как будто и не был уничтожен клинком мертвого рыцаря. Тот же голос, та же белая трость, те же свободные желтые одеяния, под которыми, разумеется, находилось отнюдь не человеческое тело, та же театральная бледная маска, скрывающее лицо. Он стоял на высокой платформе в центре зала, приветственно раскинув руки. «Прямо скажем, я отнюдь не мечтал о новой встрече. Вы все наверняка догадались», — продолжал он, — «кто является почетным спонсором сегодняшнего бала. Его знают все и не знает никто. Вечный владыка Ихтилла, его величество князь в желтом». Зал взорвался шквалом продолжительных аплодисментов. К моему удивлению, вокруг вновь царил идеальный порядок, никаких следов кровавой оргии, что бушевало пару минут назад. Иллюзия, и если да, то чего именно, порядка или хаоса, впрочем, не столь важно. Сейчас у меня назревали проблемы посерьезней, я добровольно явился на вечеринку, устроенную князем в желтом. Судя по заявлению церемониймейстера, спонсоры у бала менялись регулярно, так что можно списать это на потрясающее везение. Хуже был бы только Альхирет или его безымянный владыка. «Анна», прошипел я, склоняясь к уху моей прекрасной спутницы. «Куда ты меня притащила?» Мы стояли в некотором отдалении от основной толпы, да и за громом оваций нас вряд ли кто-то мог услышать. «Вы недовольны?» «Недоволен» — это не точное слово. Оно совершенно не отражает положение вещей. «Давай начнем с того, что у меня конфликт со спонсором этого мероприятия». К чести Анны, она не стала повышать голоса, а выражение лица скрыла маской, но ее тон выдавал крайнее изумление. «Виктор, когда вы успели разгневать князя, его посол требовал союза и, скажем так, делал это без уважения». Анна перевела взгляд на церемониймейстера, затем назад, на меня. Я мрачно кивнул. «Вы отказали в союзе посланнику князя в желтом?» «Ага». И тот принял отказ, он не хотел, так что пришлось настоять. Я не стал уточнять, что без помощи Мордрида ситуация могла сложиться совершенно иначе. В конце концов, новый союз полуночи я в некоторой мере мог записать в собственные заслуги. Мы вынуждены были вновь замолчать, аплодисменты наконец стихли. Я ожидал, что князь в желтом лично выйдет к благодарной публике, но вместо этого вновь взял слово церемониймейстер. Он заявил, что его величество присоединится к торжеству чуть позже, чтобы оценить грандиозное представление в свою честь. «А сейчас, время вальса», — провозгласил носитель бледной маски. Гости начали разбиваться на пары. Из ниоткуда вернулись чудовищные музыканты, но на этот раз их музыка оказалась куда как более безобидной. Действительно, вальс, без побочных эффектов в виде хаоса и безумия. Я слегка растерянно посмотрел на Анну и поймал ее встречный взгляд. В нем читалось что-то новое. Немного удивления, щепотка испуга и океан обожания. Нездорового, лихорадочного, неприкрытого. Я никогда не умел читать эмоции по глазам, но Анна была особым случаем. Все происходящее было особым случаем. «Сейчас мы должны танцевать», — шепнула она, — «чтобы не привлекать ненужного внимания. Если бы ты предупредила меня заранее, я бы взял пару уроков вальса. О, вы прекрасно справитесь и так». И я, в последний раз танцевавший в школе на выпускном, взял руку Анны и закружился с ней в вальсе, будто готовился к этому моменту долгие годы. Возможно, это умение прилагалось к новой внешности и костюму. «Раз-два-три, раз-два-три. Я не знала о визите посланника и вашем отказе», — сказала Анна, когда мы сблизились после очередного па. «Я не могла представить, что вы пойдете на это и останетесь в живых. Вы гораздо сильнее, чем я думала. Раз-два-три, раз-два-три. Зачем ты меня сюда привела?» Перефразировал я один из вопросов, что задавал раньше. «Что это за место?» «Я уже говорила», лукавая улыбка из-под изысканной маски. «Это праздник сильных, бал, единый для девяти миров. Мне хотелось, чтобы вы своими глазами увидели, к чему стоит стремиться. Сделали глоток сырого могущества, что разливают здесь по бокалам вместо вина. По всем законам вам рано здесь находиться, а мне так и вовсе запрещено. Но разве это может нас остановить? Раз-два-три, раз-два-три. Кто ты, Анна? Вы так и не догадались?» догадался, но хочу услышать от тебя. Раз, два, три. Мелодия замедлилась, и Анна воспользовалась этим, чтобы прильнуть ко мне и приблизить губы к моему уху. Я служу полуночи, как и те, кого вы очистили, но я единственная, кто верна вам и только вам, от момента нашей первой встречи и до конца времен. Мне хотелось ответить ей, задать еще сотню вопросов, но вальс загремел с новой силой, и вокруг нас теперь кружились новые пары, и нам тоже ничего не оставалось, кроме как молча раствориться в танце, не сводя друг с друга глаз из-под золотых масок. С недавних пор все золотое и желтое вызывало у меня только негативные ассоциации, но надо было отдать должное Анне за грамотную маскировку. И все же, сколь бы ни были прекрасны ее серые глаза, в вальсе надо было посматривать и по сторонам. Мимо нас проносились люди в костюмах, как современных, так и уходящих в прошлое веков на 5-6. Монстры тоже танцевали, по крайней мере те, у кого имелись ноги и руки. Фигуры без голов и с несколькими головами сразу, с гниющими наростами по всему телу, с рогами, растущими из черепов и врастающими в черепа, с десятками глаз на стебельках, тянущихся из любого участка открытой кожи. Что обиднее всего, некоторые из этих страхолюдин танцевали заметно лучше меня, изобретательно и задорно, а не просто попадая в такт. Сразу видно, что готовились к событию весь год, они получили приглашение в последние 5 минут. Когда вальс наконец стих, музыканты тут же затеяли новую мелодию. Часть гостей приняла возможность потанцевать подольше, часть махнула руками, лапами и щупальцами, разбредаясь по всему залу. Особенной популярностью пользовались столы, заваленные едой пополам с гнилью. Возможно, именно там можно было налить себе и хлебнуть сырого могущества, но я твердо решил не есть и не пить здесь абсолютно ничего. Бал был не только враждебной, но и откровенно чужеродной территорией, которая лишь частично пересекалась с привычной мне реальностью. Желанию Анны дать мне подходящую мотивацию не суждено было сбыться. Каждая новая минута в этом месте не вызывала ничего, кроме отвращения и оторопи. Единственное, ради чего здесь можно было задержаться, чтобы получше изучить потенциального врага в лице князя, но минусы такого решения перевешивали любую пользу. Интимный шепот во время танца – штука приятная, но здесь я не мог толком поговорить с Анной и спросить у нее все, что хотел. Для этого требовалась спокойная обстановка и полное отсутствие лишних глаз, ушей и что тут еще торчало из стен. Моя спутница задолжала мне ответы, и это не хотелось оттягивать до последнего. Здешнее окружение плохо влияло на психику, а я, несмотря на закалку полуночи, все еще оставался человеком. Как говорится, можно вытащить мальчика с земли, но нельзя вытащить землю из мальчика. Длительное нахождение на балу могло оказать непредсказуемый и необратимый эффект на мозги и душу. Особенно я опасался анонсированного грандиозного представления в честь почетного спонсора. Наконец, нас могли банально раскрыть и поймать, несмотря на все старания Анны. Я у князя был на плохом счету, а она, если верить ее же словам, вообще не должна была тут находиться. Дальнейшие варианты выглядели вполне очевидно. Плен, пытки, вечное рабство, потеря рассудка. В лучшем случае нас просто сожрут без права на возрождение. Я уже открыл рот, чтобы перечислить Анне эти доводы, весьма разумные, замечу, но она меня опередила. «Прошу, Виктор, мы должны задержаться еще ненадолго. Для этого должна быть очень веская причина, и я не думаю, что она у нас есть». Вместо ответа она прижалась ко мне, и я почувствовал, как теплая рука расстегивает верхнюю пуговицу костюма, чтобы проскользнуть глубже, коснуться моей груди. На миг у меня сбилось дыхание, но это вовсе не была форма прелюдии. Рука Анны вернулась, сжимая в ладони знакомый ключ. Ключ от всех дверей полуночи, необъяснимым образом висящий у меня на шее. Я знал, что могу призывать Рейнигун, но такого поворота не ожидал. «В этом месте есть дверь, что открывается вашим ключом», — промурлыкала Анна мне на ухо. «Дверь, за которой скрывается нечто невероятное, представляющее ценность для нас обоих. В последний раз, когда мне что-то такое обещали, то в итоге попытались ограбить и убить. Я никогда не причиню вам вреда». Даже притащив сюда, мимо нас неспешно прополз слизень размером с корову, воняющий как целая свалка химических отходов. Когда мы отошли подальше и отдышались, Анна подняла на меня виноватый взгляд. «Я ошиблась, посчитав, что одно лишь посещение бала поможет вам осознать себя. Вы прекрасно справляетесь и без моей помощи». «Справляюсь или нет, вопрос открытый, но, как и раньше, Сердиться на Анну у меня не выходило. Проехали. Если бы, нежно улыбнулась она, мы еще вернемся к этому разговору, и ко многим другим, в самое ближайшее время. Но сейчас нам нужно отыскать дверь, открыть ее и забрать то, что сокрыто. Другого шанса у нас не появится весь год, а то и больше, маски не всегда выходят столь удачными. Нам нужно действовать сейчас, Виктор. Доверьтесь мне. Разумеется, я не мог ей доверять. Сейчас, еще меньше, чем пару часов назад, когда согласился надеть предложенную карнавальную маску. Из всех окружающих меня странных личностей она однозначно стояла на первом месте по странности. Несмотря на связь с полуночью, ее происхождение и намерения оставались тайной, а у ее морального компаса напрочь отсутствовала стрелка. Очевидно, что несмотря на все разговоры о доверии, она строила собственные планы, не посвящая в них меня. Ее пылающая страсть и мое влечение скорее усугубляли положение. Насколько глубоко мне придется забраться в ловушку невозвратных затрат, в какой момент придется сказать «хватит» и повернуть, несмотря на манящий зов неразгаданных тайн. Сейчас спокойно танцевали посреди бала сатаны, но в любой миг он мог обрушиться на нас, чтобы поглотить без остатка. «Сколько это займет?» — наконец спросил я. «Не более часа. Бал будет длиться еще 4. Мы должны успеть до того, как явится князь в желтом», — нехотя сказал я. «И при малейших признаках проблем разворачиваемся и уносим ноги. Немедленно. Как скажете, Виктор». Еще одна улыбка, самая нежная из тех, что она мне дарила. «Зови меня Вик», — буркнул я, и посвятив план, хотя бы приблизительно. Она явно хотела что-то сказать, но наше внимание отвлек удар по струнам, по громкости способной сравниться со взрывом, начало новой песни. Безумные музыканты взгромоздились друг на дружку, устроив живую пирамиду метров 5 в высоту, испускающую мелодию для энергичного танца. Я отвлекся на них, всего на секунду отвернувшись от Анны, а когда повернулся назад, ее уже не было рядом, и не было нигде. Глава 2. Меня давно не посещало это чувство, оказаться потерянным посреди толпы. Чувство странное, достаточно специфическое, чтобы не возникать часто, но его невозможно с чем-то перепутать. Когда был последний раз, кажется, мне только исполнилось 17, я возвращался домой после какой-то идиотской вечеринки, где умудрился совершенно бессмысленно накидаться и после этого упасть, приложившись головой об удачно подвернувшийся столб. Какое-то время шатался по улицам без понимания происходящего, распугивая прохожих, и помнил только это ужасное тягостное ощущение полного одиночества, несмотря на людей вокруг. Когда был первый, в детстве, в возрасте 5,5 лет, мама взяла меня с собой на вещевой рынок. Мы уже туда ходили вместе, но тогда там оказалось гораздо больше народу, в честь какой-то невероятной распродажи. Я отвлекся, выпустил ее руку, и тут же остался совсем один, зажатый между спинами чужих людей. В 17 мне повезло, кто-то догадался вызвать скорую, меня осмотрели, подлатали и доставили домой. В 5 я ревел навзрыд до тех пор, пока не услышала мама. Сейчас же не оставалось никаких надежд ни на скорую, ни на маму. Плакать тоже не было смысла. Вместо этого мне пришлось неторопливо оглядеться, изображая крайнюю степень скуки, как будто у меня каждый день пропадали из-под носа спутницы. Никаких проблем, никакой паники, ни малейшего повода обращать на меня внимание. Вокруг продолжалось обычное движение гостей, так что моя стратегия маскировки пока окупалась. Люди и чудовища продолжали заниматься своими обычными делами, музыканты наяривали очередную мелодию, название которой я бы не смог сказать. Планеты над головой продолжали вращение, глаза на стенах следили за всеми. Только вот Анны все еще не было видно. Сперва, чисто по привычке, я представил наихудший вариант, вспомнив участь танцора в начале открывающей церемонии. Представил и похолодел. По счастью, в радиусе нескольких десятков метров не водилось никаких свиноголовых или иных крупных чудовищ, способных вмиг заглотить взрослого человека. К тому же, что-то мне подсказывало, что Анна не далась бы без боя. Допустим, это часть ее плана, в которой она не успела меня посвятить. Не хватило времени, возникла некая угроза и понадобилось срочно прятаться, или же Анну просто схватили, выдернули у меня из-под носа организаторы бала и теперь просто наслаждаются моим замешательством, прежде чем повторить фокус. Если это так, то негде спрятаться, некуда бежать. Больше всего мне хотелось нащупать на поясе кобуру с рейнигуном и продать свою жизнь настолько дорого, насколько это возможно. Но секунды неторопливо ползли мимо, Меня аккуратно огибали люди в хороших костюмах и карнавальных масках, и никто не проявлял ненужного внимания. Пока что, еще минута, и на фоне танцующих, общающихся и объедающихся гостей я начну смотреться слегка подозрительно. 5 минут, конкретно подозрительно. На балу положено веселиться, флиртовать, поедать танцоров и совокупляться у всех на виду, а не стоять с кислой миной. Если Анну в самом деле схватили и примиряются ко мне, никакие поспешные действия погоды не сделают. Если это ее план или иные непредвиденные обстоятельства, надо вести себя естественно. Ненавижу, когда надо вести себя естественно. Сперва я попробовал просто пересечь зал с целью изучить его получше, а в идеале обнаружить Анну, не подходя к глазастым стенам, не задевая гостей, аккуратно и целеустремленно. Это безумное помещение казалось бесконечным, но сколько на самом деле оно могло вместить посетителей, если учесть условия? Бал был един для 9 миров, и приглашали на него представители элиты, лояльной к организаторам. Я в эту элиту не входил, да и не планировал, но народу набралось пугающе много, и это если не считать чудовищ. Сколько прошло времени с тех пор, как я двинулся вперед? 5 минут, полчаса, никаких следов Анны, ничего, похожего на выход. Кажется, желтые глаза на стенах стали задерживаться на мне чуть-чуть дольше, чем на других гостях. Пора менять стратегию, хотя бы на время. Я направился к ближайшему столу, на котором стояло лишь одно подозрительное блюдо, а остальная еда смотрелась вполне прилично. Стульев не предполагалось, только стоячие места. Есть я все равно не планировал, но изображать процесс поглощения пищи гораздо проще там, где отсутствуют миски с полуразложившимися потрохами, среди которых ползают жирные белые личинки. Надо просто постоять и подумать над дальнейшими действиями, не вызывая подозрений. Жидкое могущество в самом деле выглядело как самое обыкновенное вино, разве что бутылка и бокалы оказались весьма изысканными. Я взял ближайшую чистую тарелку, золотую, разумеется, и почти не глядя набрал в нее какого-то мяса и овощей. Набранное пахло совершенно восхитительно, и мой живот тут же напомнил, что поужинать я не успел. Но нет, нельзя, если не хочу стать козленочком, как в одной старой сказке, или чем-то гораздо хуже козленочка. Совет, я не сразу понял, что обращаются ко мне. Лишь спустя 3 секунды мне удалось поймать взгляд соседа по столу, скучающего темноволосого парня в стильном современном костюме и простой черно-белой маске, закрывающей верхнюю половину лица, худого, сгорбившегося над своей тарелкой. На вид ему было не больше 20, то есть даже младше моего, хотя внешность, конечно, могла быть обманчива. «Прошу прощения», на всякий случай переспросил я. «Совет», устало повторил он, «абсолютно бесплатный, к тому же, благодарю, но нет». Общение в рамках бала солнцестояния следовало ограничить жесточайшим образом, желательно, до нуля. В этом месте для меня не могло быть союзников, даже среди людей, или тех, кто выглядел как люди. Мой сосед равнодушно пожал плечами. «Твои похороны». Я с сомнением посмотрел на еду, которую и так не собирался есть, и назад, на незнакомца. Насколько подозрительным может быть мое показательное молчание? Ладно, что не так? Черный кабан не сочетается с красным приливом. Он вяло махнул рукой, указывая на мой бокал и тарелку. Без привычки может разорвать кишки. Первый раз на балу, допустим, заметно. Он тяжело вздохнул, пригубив свой бокал, как мне показалось, с легким отвращением к напитку. Вино их тела всегда разбавляют водой из глубин Димхи. Метод рабочий, но на вкус как подслащенная сера. Я не стал спрашивать, для чего нужен такой рабочий метод. Просто сделал вид, что отпиваю из своего бокала, не позволив напитку коснуться даже губ, и согласно кивнул. «Откуда сам?» – спросил мой сосед с безразличием, способным дать фору Танукас. «Ихтил, Рид, Ланг, а есть разница?» «Никакой. Но если сомневаешься, лучше ничего не пей, даже если смертельно соскучился по родным туманным просторам». «Я не из Ихтила», – проворчал я. «Как скажешь», – он в очередной раз пожал плечами, а затем, поколебавшись, протянул худую руку. «Асфар Ридский, для друзей, просто Асфар, господин высокого дома и 6000 душ, знал же, что нельзя отвечать, но нет, все равно открыл рот и ввязался в диалог. Теперь оставалось лишь импровизировать, что было отнюдь не сильнейшей моей стороной. Бертрам фон Харгин, выдал я первое, что пришло на ум, надеясь, что в Риде не преподавали полную историю полуночи. титулом поделиться не могу. Его рукопожатие было почти незаметным, словно он боялся даже слегка сжать ладонь. Обед, что-то вроде того. Это было весьма-таки мутное объяснение, которое в основном предложил он сам. Но на удивление, Асфар принял мой ответ с понимающим кивком. Судя по его виду, он быстро потерял интерес к дальнейшему общению и снова хмуро уставился в тарелку. Хотя бы ни у меня одного на этом гребаном празднике не было настроения для веселья. А еще у меня не было ни малейшего представления, как действовать дальше. Значит, снова придется рисковать. Советы все еще бесплатны? Негромко спросил я. Асфар вздрогнул и перевел на меня взгляд, словно успел забыть о моем существовании. Зависит от советов. Но допустим, что да. Мне здесь ничего толком не объяснили, прямо сказал я. Ни о блюдах, ни о дороге в уборную, если съем что-то не то. Дороге? Он непонимающе моргнул, но затем его лицо прояснилось. А, проблемы с кольцом. С чем? Пространство тут свернуто. Он неопределенно взмахнул рукой. Для удобства, для красоты, для демонстрации силы. Чтобы попасть куда-то кроме основного зала, нужен запрос. Сводит живот, сфокусируйся и иди вперед. Тебе дадут место, где облегчиться. Хочешь уединиться с кем-то? Вы вместе придете в тихий и закрытый уголок. Иначе, кольцо, бег по кругу, музыка, танцы и еда. Грубо, но эффективно. Он тяжело облокотился на стол, словно устал от нетипично длинной тирады, но продолжал. Говоря о грубости, кольцо отталкивается от воли и статуса. Если ты приглянешься кому-то посильнее, то и глазом не моргнешь, как окажешься в том самом тихом уголке, где с тобой сделают все, что пожелают сделать не на публике. Настала моя очередь дергаться, но не от мысли, что кто-то позарится на мою персону. Анна, неужели она исчезла, поскольку это произошло с ней, и если да, то прошло минимум полчаса, как она была в смертельной опасности. В силе воли моей загадочной спутницы я не сомневался, а вот статуса ей явно не хватало. Впрочем, Асфар интерпретировал мою реакцию по-своему. Принцип тот же, что и с вином, скучающе сказал он, отхлебнув из своего бокала и слегка поморщившись. Сомневаешься, никуда не ходи, за этим столом тебе никто не причинит вреда. Кроме нас двоих за столом никто не стоял, так что намек был вполне понятен. Но я лишь усмехнулся и мотнул головой. Спасибо за предложение и за советы. Если увидимся еще, постараюсь отплатить тем же. Я уже говорил, донесся скучающий голос мне в спину. Твои похороны. Теперь я шел вперед не просто так, а с целью в голове. Я не просто высматривал Анну, я желал найти ее настолько сильно, насколько только мог. Я призвал на помощь все доступные воспоминания, начиная от первой нашей встречи, когда я только устроился работать в техносупер и был ошеломлен ее красотой. Я вспоминал запах ее духов и запах ее кожи, ее огромные серые глаза и чувственные губы, ее бархатный голос. Наш первый разговор, первый поцелуй, секс. Все, что происходило между нами, нельзя было назвать любовью, по крайней мере не в том смысле, которое я вкладывал в это слово. Любовь предполагала доверие, безопасность, счастье, и рядом с Анной я не ощущал ничего подобного. Но страсть страсти было столько, что хватило бы, чтобы расплавить полярные льды. И сейчас я нуждался в ней как никогда. Чтобы выбраться из этого проклятого места и не сойти с ума, чтобы еще чуть-чуть приоткрыть завесу большой тайны, чтобы просто знать, что она жива. Из всех женщин, что неожиданно возникли в моей жизни за последние месяцы, Анна уверенно занимала первое место по количеству притянутых неприятностей. Что забавно, поскольку из этих женщин она единственная была человеком. Вперед, вперед, мимо людей и монстров, не глядя, огибая столы, не обращая внимания, если обращали внимание на меня, сосредоточиться на Анне, сфокусироваться, жаждать ее найти, обнять, ощутить. У меня не было больших иллюзий по поводу собственной воли и статуса, но хотя бы я мог послать наиболее ясный сигнал из всех возможных. Погруженный в мысли и образы, я чуть было не врезался лбом в простую деревянную дверь в стене, на которой, на удивление, не висели никакие глаза. Пришлось даже отступить на полшага и убедиться, что я все еще нахожусь на балу, но не сводя при этом глаз с двери. Кто знает, вдруг если потерять концентрацию, то путь к цели тоже пропадет. Я потянул ручку и дверь открылась, демонстрируя пахнущую сыростью недобрую темноту за собой. Поблизости, как назло, не было никакого переносного источника света, это тебе не полночь с вечными факелами. Но подумав пару секунд, я вытащил из кармана мобильный телефон и включил функцию фонарика. Заряда аккумулятора в таком режиме хватит в лучшем случае на 20 минут, но допустим, что именно столько времени мне и нужно. Глубоко вздохнув, я шагнул вперед, подсвечивая телефоном дорогу. Место за дверью никак не вязалось ни с атмосферой бала, ни с ночным клубом, из которого мы с Анной на бал попали. Больше всего оно напоминало катакомбы под замком, заброшенные, темные, полузатопленные. Неяркий свет фонарика выхватывал из мрака некрашенные бетонные стены, прямоугольные колонны, грязный пол и низкий потолок, с которого неторопливо капала черная вода. Проход уходил вперед, в темноту, с которой слабый луч мобильника попросту не мог справиться. Оставалось лишь двигаться дальше и оставаться на стороже. Дверь захлопнулась за моей спиной спустя пару секунд, напрочь отрезав назойливую музыку и шумную радость толпы. Жутковато, но есть и свои плюсы. Если я не слышу ничего снаружи, то туда не проникают звуки изнутри. «Анна!» — позвал я, отмечая, как эхо разносит мой голос далеко вперед, отражаясь от стен. «Анна, где ты?» Клич остался без ответа, хотя это и ожидалось. Будь моя спутница свободна и в сознании, она бы не стала рассиживаться где-нибудь в темном углу, а сама вернулась бы ко мне. В конце концов, даже нужная ей вещь за загадочной дверью не могла быть получена без моего ключа и моей помощи. «Анна!» — крикнул я вновь, и на этот раз, к несчастью, получил ответ. Что-то шевельнулось с левой стороны тоннеля, что-то пряталось за выщербленным бетонным столбом, терпеливо ожидая, пока я не пройду мимо. Я замер, вглядываясь и вслушиваясь, и был вознагражден. Тварь не выдержала и на секунду высунулась из-за столба, проверить, не передумал ли я идти. Не знаю, чего именно я ждал, но точно не здоровенную помесь паука и скалопендры с печальным человеческим лицом. Казалось бы, на балу находились десятки монстров, но именно от этого сходу бросало в оторопь. Белесое тело, покрытое хитиновым панцирем, многочисленные ноги, растущие со всех сторон туловища, утыканные жесткой щетиной. Изо рта страхолюдины торчала пара зазубренных жвал, блестящих то ли от слюны, то ли от яда. Круглые насекомьи глаза безучастно следили за каждым моим движением. «С дороги», — медленно сказал я, опуская правую ладонь на материализовавшийся на правом бедре рейнигун. «С дороги, или испепелю так, что праха не соберешь». Ну, из немногочисленных плюсов, тварь представляла собой неплохую мишень, в которую очень сложно было промазать с расстояния в пару десятков метров. Опять-таки, неизвестно, понимала ли она по-русски или нет, и я ставил на нет. Это чудовище смотрелось скорее как часть местной экосистемы, чем приглашенный гость, хотя объяснить словами разницу я бы не взялся. Но мой тон, похоже, оказался важнее смысла слов. Паукоскалопендра стушевалась и отступила, перекочевав от ненадежного столба к ближайшей стене. Для этого ей пришлось визуально сжаться вдвое, потеряв видимую часть массы, но я не возражал. Засада или нет, пока у меня на поясе висел магический револьвер, ко мне прислушивались. И если даже вторая тварь, что все это время оставалась невидимой и неслышимой, молча рухнула на меня с потолка. Немедленная карма, наказание за наглость и невнимательность. Моя правая рука тут же оказалась пришпилена к полу заостренной на конце ногой скалопендры, а левая, прижата к телу хитиновым туловищем. Телефон отлетел куда-то в сторону и хорошо, если не разбился, все еще испуская слабое свечение. Нельзя же было ожидать, что я пройду здесь, никак не запачкавшись. Глава третья. Прошла целая вечность, пока лысая башка прижимающего меня к земле чудовища не опустилась ниже, жадно щелкая жвалами. Секунды три, а то и все четыре, за которые я успел освободить левую руку, потянуться вперед и ухватиться за щетинистую ногу, стоящую на правой руке. Ладонь, кажется, оказалась пробита насквозь и боль была почти нестерпимой. Отвык от подобных ощущений, приключаясь в полуночи, отвык. Зато все остальное из родного замка я принес с собой. Например, бешеную силу оборотня, работающую даже без подкрепления лунным светом. Я сжал ладонь в кулак, ощущая, как хитин крошится под пальцами, а затем рванул вражескую конечность в сторону. Правой руке сразу стало посвободнее, а монстр зашипел, кажется, несколько недоуменно. Он не оставил планов мной пообедать, но это была большая ошибка. Теперь уже правый кулак, скользкий от крови, врезался точнёхонько в скулу почти человеческого лица. Та резко дернулась назад, тоже вполне по-человечески, и давление на меня заметно снизилось. Недостаточно для того, чтобы вылезти из-под белесой туши, но чтобы выдернуть из кобуры давно ожидающий револьвер, вполне. Бах! Выстрел раскатился подобно грому, и мне оставалось лишь надеяться, что здешняя звукоизоляция справится и не пропустит его в основной зал. Следующие секунд 5 я потратил, отмахиваясь и отплевываясь от праха пауков скалопендры, пока наконец не поднялся на ноги. Хорошие новости. Выстрел не привлек внимания никого со стороны бального зала. Плохие новости. В этом поганом коридоре водилось гораздо больше тварей, чем хотелось бы. Второй представитель пауков скалопендр, тот, что раньше прятался за столбом, оказался лишь одним из целой плеяды чудовищ. У них всех было что-то общее. Белесые тела насекомых или членистоногих, смешанные с частями человеческих тел, не всегда головы или лица. Напротив меня стоял, покачиваясь, громадный бледный богомол, опирающийся на обнаженные человеческие ступни. К левой стене коридора прижималось нечто, напоминающее двухметровую гусеницу, с пальцами вместо ног насекомого. Все они молча смотрели на меня, кто людскими глазами, кто фасетчатыми буркалами. В них читался ненасытный голод. Я неторопливо поднял с пола мобильник, не сводя ствола рейнигу на столпы напротив. Как и в прошлый раз, откуда-то пришло осознание. Невообразимые страшилища когда-то были нет, не людьми, но разумными созданиями, обитателями этого места. И не просто сырого пространства с бетонными стенами, а целого мира, до того, как его захватили, осквернили и свернули в кольцо на потеху публике, для удобства и развлечения посетителей из 9 других миров. И все, что осталось прежним жителям, потерять остаток рассудка, забиться в самые дальние углы, в технические тоннели, пожирая друг друга и лишь изредка нападая на заблудших гостей. Они вызывали жалость, но вовсе не настолько, чтобы я добровольно стал их обедом. Рейнигун прогремел еще дважды, когда богомол и пауко скалопендра бросились в атаку. Гусеницу я угостил точным пинком, увернулся от еще одного монстра, напоминающего муравья с человеческими руками, и рванул в открывшийся промежуток. Проблема была та же, что и на балу. У меня не хватало пуль на всех желающих, а голыми руками можно драться лишь до определенных пределов. Сила оборотня помогала, да и сквозная рана на правой ладони почти зажила, но враг безбожно давил числом. Здесь не было спасительной луны, не было почти материнской опеки полуночи, лишающей боли и дарующей бессмертие. Только я, оголодавшие монстры и Анна где-то впереди, живая или мертвая. Я пытался не задумываться об этом варианте. Некоторые из насекомовидных тварей бегали явно быстрее меня, но на моей стороне был эффект неожиданности и резкий старт. Промчавшись мимо двух знакомых бетонных столбов, я свернул за третий, выключил фонарик мобильника, выдохнул и накинул вуаль. Спустя минуту раздался громкий плеск воды, что разлеталось в стороны под десятками ног, и меня миновала целая орава преследователей. Я здорово рисковал, приспособленные жить в кромешной тьме, они могли полагаться на слух, обоняние или другие органы для выслеживания добычи. С другой стороны, маскировка вуали защищала даже от безглазых мимиков, а у здешнего магия глаза все же водились. Не до конца, видать, изменились, не отвалились как атавизм. Дождавшись, пока звуки погони стихнут впереди, я скинул невидимость и продолжил путь. Телефон остался лежать в кармане, фонарик скорее привлекал ненужное внимание, чем помогал, а моей ориентации без света как раз хватало, чтобы не натыкаться на стены. Свежеобретенное знание окружающей местности подсказало, что без ориентира я мог скитаться по этим тоннелям годами, пока сам не обращусь в подобие бледной твари. Думать об Анне, думать об Анне, думать об... В этот раз переход на новый уровень оказался более простым и куда менее приятным, чем обычная дверь. Пол под ногами вдруг резко наклонился, я поскользнулся на мокрой поверхности и покатился вниз и по спирали. Кажется, я угодил во что-то вроде громадного жёлоба, который вскоре выплюнул меня в новое помещение с бетонным полом и стенами. И хотя по логике оно должно было находиться строго под сырыми тоннелями, здесь оказалось на удивление сухо. «За кулиси», — шепнул чужой внутренний голос, — «область, где шла подготовка к балу и отдельным его элементам. Подготовка длилась весь год и включала в себя тысячи деталей. Отлов и обучение танцоров, выращивание и мутацию музыкантов, наложение на основной зал множества слоев защитных, иллюзорных, некротических, а также десятков других видов чар. Готовка еды, если этот извращенный процесс можно было так назвать, изготовление марионеток для большого представления. Я уцепился за эту мысль, невесть как возникшую у меня в голове, поскольку от нее пахло Анной. Как мысль могла пахнуть и как одно было связано с другим, не столь важно, с такими мелочами придется разобраться потом. Вооруженный мыслью, я вновь бросился вперед, прочь из бетонной коробки, по коридорам, где стены были обшиты красным деревом, а освещение обеспечивали старинные бронзовые лампы. Здесь не водились монстры, но театральный реквизит местами загораживал путь не хуже баррикад. Я карабкался на груды бутафорского оружия, проползал под декорациями, проламывался там, где не мог пройти иначе. Грандиозное представление в честь князя в желтом обещало захватить весь необъятный зал. Гости становились актерами, а помогать с ролями должны были марионетки. В первую деревянную фигуру ростом 2 метра с гаком я попросту врезался на полном ходу, заставив ту отлететь и сложиться на полу. Впрочем, она тут же поднялась, словно подвешенная на невидимых нитях, медленно повернув в мою сторону нарисованное лицо. На нем выделялись 2 щели для глаз и провал рта, все остальное – выцветшая краска поверх старого дерева. «Это что, костюм?» Марионетка склонила голову на бок и приложила ладони ко щекам, жест наигранного удивления. Я ожидал, что она бросится на меня или хотя бы поднимет шум, но вместо этого нелепая 2-метровая кукла осталась стоять на месте, лишь поворачивая голову вслед. Дальше они стали встречаться чаще, иногда группами по 3-4. Они перетаскивали реквизиты и одежду из небольших помещений, передвигали декорации и в целом изображали бурную деятельность. Изображали ровно до того момента, как не замечали меня, тогда они бросали любое дело и удивленно прикладывали ладони ко щекам. Марионетки отличались лишь рисунком лиц, в остальном оставаясь неизменными. Каждое их движение выглядело так, будто сверху висела огромная рука, дергающая за нити. Я бежал мимо, изо всех сил надеясь, что успею найти Анну до того, как поднимется большая тревога. Эти куклы, похоже, не представляли угрозы, но здесь явно водились не только они. Мое вторжение в закулисье не могло остаться незамеченным для по-настоящему опасных ребят. Обычно подобные надежды разбивались вдребезги примерно через 5 минут после того, как я о них вспоминал. Но сегодня удача была на моей стороне. Одна из закрытых дверей, почти сливающаяся со стеной, вдруг взорвалась изнутри, разлетевшись дождем из щепок. Сломанная марионетка вылетела из проема со скоростью пушечного ядра, врезалась в стену и осталась лежать без движения. Я затормозил и осторожно заглянул внутрь. До этого момента мне казалось, что все комнаты здесь были сравнительно маленькими, но это помещение впечатляло. Огромный зал, не уступающий бальному, представляющий из себя нечто среднее между цехом по сборке, творческой мастерской и пыточной камерой. Марионетки и части марионеток были повсюду, неудивительно, поскольку именно тут их и собирали. Большая часть зала тонула во мраке, так что о всех деталях процесса оставалось догадываться, но немногие освещенные участки давали достаточно информации. В открытую деревянную форму, усеянную изнутри тысячами тонких игл, добровольно шагает одурманенная танцовщица. Форма хищно захлопывается и падает на бесконечно длинную ленту конвейера, после чего та уносит ее в темноту. На одном участке форму окунают во что-то, напоминающее дымящуюся кислоту, на другом отсекают и заново пришивают все конечности. Покуда на выходе не возникает 2-метровое пугало, подвешенное на невидимых колдовских нитях, я не успел сходу осознать непередаваемое сумасшествие этого процесса. Во многом потому, что в зале царил хаос сверх необходимого, и источник этого хаоса оказался мне знаком. Бенедикт, помощник Анны, в своем неизменном старинном костюме и низко надвинутой шляпе-котелке, расшвыривал марионеток, словно те были сделаны из бумаги. Расшвыривал он их не просто так, за его спиной, в дальнем углу сидела сама Анна, свернувшись в защитной позе, словно смертельно напуганный ребенок. Деревянные фигуры наступали и тянулись к ней, не обращая ни малейшего внимания на ее грозного защитника. Заметив меня, Бенедикт ухмыльнулся, еще шире обычного, и на пару секунд ускорился настолько, что обратился в темный вихрь, сметающий все на своем пути. А затем он исчез, как исчезает вихрь, почти бесследно, оставив лишь медленно оседающую на пол темную пыль. В радиусе 10 метров от Анны не осталось целых марионеток, а остальные застыли, повернувшись в мою сторону и прикладывая ладони к щекам. «Анна, я бросился к ней, не обращая внимания на жутких кукол с черными провалами глаз. Анна, ты цела, Виктор, Вик». Она подняла на меня заплаканное лицо, и только сейчас я заметил, что на ней больше не было карнавальной маски. Изысканное вечернее платье было изорвано до состояния жалких лоскутов. Мой собственный костюм, хорошенько потрепанный людьми насекомыми по дороге, на контрасте с ней смотрелся как новенький. К счастью, кроме рваного платья, а также нескольких видимых ушибов и царапин, Анна не пострадала. Я помог ей подняться, стараясь не задерживать взгляд на обнажившихся соблазнительных формах. «Ни место и ни время, мягко говоря, идти можешь?» Она слабо кивнула, я подставил плечо, и мы пошли к выходу, мимо все еще остолбеневших марионеток. «Что стряслось?» Наконец спросил я, не в силах сформулировать более внятный вопрос. «Я не рассчитала, когда создавала маски, переоценила свои силы. Когда началась подготовка к представлению, меня автоматически посчитали не гостем, а слугой, расходным материалом, что можно выдернуть из зала и поместить в это место». Анна ощутимо содрогнулась от отвращения, и я инстинктивно приобнял ее за плечи. «Что с Бенедиктом? Как он сюда попал?» «Он воплотился, когда им почти удалось». Анна снова вздрогнула. «Когда моя жизнь была в опасности, он защитил меня, но перестарался. Скоро они поймут, что подготовка сорвалась. Нам надо выбираться отсюда». «Рано», — прошептала она. «Ты с ума сошла? Чудо, что меня не засекли до сих пор, а из тебя вообще попытались сделать одну из этих хреновин». Я раздраженно кивнул в сторону ближайшей марионетки, та все еще не делала попыток сдвинуться с места. «Другого шанса не будет», — повторила она то, что говорила еще на балу. «Дверь где-то рядом. Откуда ты знаешь?» «Знаю». И чужой внутренний голос подтвердил, она права. «Так что, блин, за этой дверью». Мы выбрались в коридор, и Анна уверенно повернула налево, туда, где я еще не был. Было видно, что каждый шаг дается ей с некоторым трудом, видимо, я неверно оценил ее повреждения. Но останавливаться она явно не собиралась. «Источник силы», наконец сказала она, когда мы отошли от входа в сборочный цех. «Бесценный подарок от спонсоров для всех гостей, запланированный на торжественный финал бала. Но нам он, понятное дело, нужнее, не нам, полуночи». Я не успел уточнить подробности, сзади раздался топот десятков деревянных ног. Марионетки очухались и бросились в погоню, протягивая непомерно руки вперед, как зомби из дешевого хоррора. «Три выстрела из Рейнигуна я уже потратил, осталось всего два, и их хотелось приберечь на более серьезную угрозу». Оглянувшись по сторонам, я схватил валяющийся на полу железный штырь длиной в полметра, и встретил первую из ростовых кукол сокрушительным ударом в голову. Голова разлетелась щепками дерева и ошметками мяса, пока остальное тело медленно и ненатурально опускалось на пол. Штырь свое дело сделал, но слегка погнулся. Эх, сюда бы мой любимый полыкс. Теперь мне приходилось распределять усилия между тем, чтобы отбиваться от марионеток и не отставать от Анны. Временами нам удавалось оторваться, перегородив коридор декорациями, но впереди распахивались новые двери, откуда возникали новые деревянные враги. Иногда к ним присоединялись кошмарные музыканты, но основная их масса, видимо, была все еще занята на балу. За каких-то 15 минут побега и сражения я сменил два штыря и четыре одинаково неудобных образца бутафорского оружия из груд реквизита. Тактика марионеток оказалась неэффективной, они в основном пытались схватить тебя со всех сторон и тянуть, чтобы разорвать на части. Музыканты представляли более серьезную угрозу, концы их сросшихся с телом инструментов по остроте могли поспорить с ножами и копьями. С импровизированным оружием и даже без него я был гораздо сильнее и быстрее этой безумной толпы. Но мне требовалось защищать Анну, а силы постепенно кончались. Вот пол под ногами моей спутницы трещит и ломается, поддавшись под натиском деревянных рук. Я еле успеваю оттолкнуть ее в сторону, прежде чем ее утащили куда-то вниз. Вот мы сворачиваем в коридор со стенами, обтянутыми человеческой кожей, где пол не громко, но вполне отчетливо дрожит и стонет при каждом шаге. Вот целая толпа марионеток преграждает нам путь, и я трачу еще один, предпоследний, выстрел из Рейнигуна, чтобы испепелить первую тварь и ошеломить остальных, а затем врезаюсь в них словно шар для боулинга, в кегли. Те куклы, что не успели подняться, растаптываются в труху и кровавую кашу. Вот Анна останавливается перед ничем не примечательной дверью, за которой оказывается еще один вход в технические тоннели. Она делает неопределенный жест левой рукой, и сырое пространство с бетонными стенами озаряет ярчайшая вспышка света. Мы бежим дальше, а за нашими спинами люди-насекомые, привлеченные приманкой, набрасываются на преследующих марионеток. Эпизоды погони и сражений начали сливаться воедино, поглощая чувство времени и пространства, высасывая остатки сил. Но когда я начал думать, что больше не выдержу, и готов рухнуть на месте, чтобы никогда не вставать, Анна сдавленно выдохнула. Здесь, на этот раз перед нами даже не было двери, просто ровный участок стены, но Анна лихорадочно обшаривала его руками, нажимала в разных местах и шипела от злости, когда ничего не происходило. Время поджимало, нет, времени не осталось вовсе. «Тайный ход?» – коротко спросил я. «Должен быть. Дверь, там, за стеной». Тяжело вздохнув, я отстранил ее в сторону и примерился. Короткий удар плечом с разбега болезненно отозвался по всему телу, но кладка как будто дрогнула. Еще один удар, еще, еще. На пятый раз что-то треснуло, возможно, моя плечевая кость, но стена поддалась, провалилась внутрь вместе с остатками надежной свежей кладки. И внутри действительно была ниша с дверью, а в двери – замочная скважина. Пульсирующая в правом плече боль растекалась вниз, так что даже пальцы шевелились с трудом. Я достал ключ с шеи левой рукой и без особого удивления обнаружил, что он идеально подошел под замочную скважину. В конце концов, этот артефакт в ней даже не нуждался. Я ожидал, что внутри окажется что-то грандиозное, невероятное, сносящее крышу, наравне с обстановкой на самом балу. Но открывшаяся комната оказалась пыльной кладовкой, в которую мы с Анной еле поместились вдвоем. Покосившиеся полки и рассохшиеся шкафчики, забитые гниющим хламом, снующие по полу тараканы, паутина и тлен. Мое разочарование было столь велико, что я собрался тут же развернуться и поскорее свалить из этой бесполезной каморки, но был остановлен железной хваткой на запястье поврежденной правой руки. Анна убедилась, что я ее не покинул, присела на корточки и запустила ладонь в самый центр кучи грязного тряпья. Через миг ее лицо озарилось, и на свет Божий появилась шкатулка, достаточно современная на вид. В такой с равным успехом могли бы держать визитки или сигары, но сейчас внутри хранилось нечто куда более ценное. Источник энергии для полуночи, для того чтобы починить ее, отстроить разрушенное, вернуть былую славу, запитать так, чтобы мотор работал еще несколько столетий. Анна не торопилась объяснять, а я перестал спрашивать. Сейчас приоритетом было валить так быстро, насколько это возможно. Мы вернулись в коридор. Я, баюкающий правую руку, и Анна, прижимающая к груди драгоценную шкатулку. К одной из стен коридора стоял, прислонившись, Асфар Рицкий, господин высокого дома и 6000 душ. Тот, кто давал хорошие советы и каким-то образом выследил нас первым. Впрочем, почему каким-то? На этом балу не стоило не только пить и есть, но и пожимать руки незнакомцам. Только так можно получить себе в голову чужой внутренний голос и превратить в себя в большую, пусть и очень шуструю мишень. «Сгинь!» – зашипела Анна, поднимая правую ладонь в сторону моего нового знакомого. «Сгинь! Пропади! Задохнись! За!» Асфар вздохнул и щелкнул пальцами. Анна обмякла и осела на пол без звука, так и не выпустив из рук шкатулку. Я хмуро сжал правую ладонь в кулак и разжал назад. «Слушается! Терпимо! Драться будем?» Устало спросил я. У меня все еще оставался последний патрон в барабане. Ни в коем случае. Все, кто хотел драться, легли подремать. Он указал на Анну, а затем вяло кивнул в сторону. Я настороженно проследил за направлением кивка и только сейчас заметил груду из сопящих тел, валяющихся на полу коридора. Музыканты, танцоры, гости-люди и гости-чудовища. Пара десятков, не меньше. Да беги они до нас, и моих текущих сил бы не хватило. «Спасибо, ни за что», — равнодушно ответил он. «Ты меня здорово развлек, а это бесценно. Так что последний совет вновь будет совершенно бесплатным. Слушаю, бросай ее». Асфар сказал это так буднично, будто предлагал выбросить невкусный обед или недокуренную сигарету. Но речь шла, разумеется, об Анне. С чего бы? Она свихнулась. Свихнулась куда сильнее, чем любой из тех, кого ты сегодня встречал. Только безумец может попытаться обокрасть князя в желтом и посчитать, что избежит последствий. Я перевел взгляд на Анну, свернувшуюся в калачик и мирно сопящую на полу, не отрывая рук от своей добычи. Не то чтобы мне не приходила в голову такая мысль. «Благодарю, но нет». Он разочарованно пожал плечами. «Твои похороны, и не думай, что я на них приду». Слегка поморщившись от боли, я поднял Анну на руки. Она оказалась на удивление легкой, хотя обычно переносить спящих людей было непросто. От Асфара вряд ли стоило ждать больше помощи, но хотя бы задерживать нас он не собирался. «Моя метка у тебя в голове исчезнет через минуту», — сказал он, отвечая на незаданный вопрос. «Твоя сумасшедшая проснется через пару часов. Выход там, седьмая дверь налево». Новый вялый кивок в сторону, противоположную от спящих гостей. Я сделал несколько торопливых шагов, но затем заставил себя остановиться. «Виктор, или просто Вик, хозяин полуночи, решишь проверить, что там с моими похоронами? Заходи». И только после этого я бросился к выходу, который оказался именно там, где и было сказано. Глава 4. С возвращением, Вик. «Привет, Кас». Почему-то никто в ночном клубе не удивился странному парню в рваной одежде, несущему на руках спящую полуобнаженную блондинку. Возможно, действовал остаток ее заклинания с масками. Возможно, просто все привыкли. Анна именно что спала, а не была без сознания, только никакие обычные методы не могли ее разбудить. Пришлось выносить наружу как есть, лишь прикрыв захваченное из гардеробной шубой. Бенедикт уже ждал снаружи рядом со своим допотопным автомобилем. Если у него были какие-то комментарии по поводу произошедшего, он предпочел их держать при себе. Сидя в машине, я смотрел на Анну, разрываемой противоречивыми чувствами. Ее дыхание было размеренным и глубоким, выражение лица, как у любого спящего человека, но просыпаться она не торопилась. Пара часов, установленная Асфаром, могла продлиться до утра, до завтрашнего дня. Эх, Теру бы сюда, она бы поставила диагноз поточнее. Когда мы подъезжали к моему дому, часы показывали 10 вечера, хотя на бал я выехал в 8:30. Словно меня довезли до ночного клуба, я провел там полчаса и сразу направился назад. Бал, единый для 9 миров и спонсированный князем в желтом, остался вне земного времени, закукленный в своем безумном измерении. Я собирался принести Анну к себе в квартиру, убедиться, что она очнется и устроить допрос с пристрастием. Но машина Бенедикта вдруг вздрогнула, будто подпрыгнув на лежачем полицейском. Я от неожиданности моргнул и тут же обнаружил себя, стоящим возле своего подъезда в полном одиночестве. Ни старинного автомобиля, ни Бенедикта, ни Анны. В других обстоятельствах я бы даже разозлился, но в тот момент устал настолько, что мысленно махнул рукой. Когда она говорила про службу полуночи и беззаветную верность, она не лгала, но даже это сейчас не имело значения.